2. «Почему вы так думаете?» – спросил у Алины старший оперуполномоченный Пашкин, оторвав взгляд от трупа. «Но это же очевидно», – пожала плечами-то. «На Светлане мои вещи, и сходство между нами есть. Вот убийца и спутал ее со мной». Пашкин, долговязый мужчина с подвижным, как у известного заокеанского комика, лицом, кивнул и обратился к склонившемуся над телом коллеге. «Ну что скажешь, Петро?» «Зарезали», — ответил тот. «Но орудия убийства поблизости нет». Затем он поднялся на ноги и проследовал в кухню. Следственная бригада прибыла на место преступления 5 минут назад и только начала свою работу. Пашкин скорчил задумчивую гримассу и стал раскачиваться, перекатываясь с пятки на носок и обратно. Когда он отклонялся назад, было заметно, что подошвы его ботинок протерты до дыр. По всей видимости, Пашкин так сильно шаркал при ходьбе, что обувь на нем просто горела. Алине это было знакомо. В детстве она вот так же снашивала сандалии, пока не занялась спортом, благодаря которому изменилась ее походка. «Коля!» – послышалось из кухни. «Коль, пригласи сюда хозяйку квартиры!» Услышав голос коллеги, Пашкин перестал качаться и указал Алине на кухонную дверь со словами «Сходите, посмотрите, не пропал ли какой-нибудь нож, очевидно, вас за этим зовут, и сразу потом ко мне». Алина прошла на кухню. Оперативник, которого Пашкин назвал Петром, стоял возле выдвинутого ящика стола и рассматривал хранящуюся в нем кухонную утварь. Алина встала рядом. «Все на месте», — сказала она, изучив содержимое ящика. «Уверены?» «У меня ножей немного. Те, что в подставке, Света использовала, когда готовила. И еще пара для еды. Вот они». Она указала на один столовый нож, потом на другой. «Немаловато двух-то. А если гостей будет, к примеру, трое?» «У меня не бывает гостей. Даже на праздники друзей не приглашаете?» «Если я хочу что-то отметить, то зову приятелей в ресторан», — сухо ответила Алина, умолчав о том, что друзей у нее нет, только коллеги. «Я вам больше не нужна?» «В емкостях для специй ничего не хранили?» «Почему же?» «Хранила, конечно». «И что?» «Специи?» — хмыкнула Алина. «Я имею в виду, не прятали в них ценности. Многие в муке, крупе или перце держат золотые украшения, деньги». «Все мои ценности лежат в шкатулке, стоящей на трюмо в спальне. Вы ее уже проверили?» «Да, как только вас вызвала, сразу пошла смотреть, не украдено ли что-то. Могу вас уверить, ничего не пропало. То немногое, что у меня есть, по-прежнему находится в шкатулке, если не считать сережек в ушах покойницы. А кроме драгоценностей, больше у вас брать нечего?» «Если только технику, но она на месте. Денег я дома не храню. А что еще можно украсть?» «Произведение искусства, к примеру», — ответил Петр, кивнув на висящую в кухне абстрактную картину. «Цена этим произведением — 3 копейки. Я не коллекционер. И та мазня, что по стенам развешана, не представляет никакой ценности». «А документы какие-нибудь не пропали?» «Нет», — ответила Алина и потянулась к графину с водой, чтобы сделать несколько глотков. Но тут из прихожей раздался голос Пашкина. «Гражданка Валентайн, можно вас?» Алина, мысленно чертыхнувшись, отправилась на зов. Чтобы попасть в прихожую, пришлось переступить через руку покойницы и ногу присевшего возле нее фотографа, потом через ящик с какими-то приспособлениями, скорее всего, для снятия отпечатков, и горку, вывалившейся из горшка земли. Пока Алина шла по коридору, думала о том, что когда все закончится, и оперативники покинут ее дом, забрав с собой труп, она не сможет остаться в квартире одна. И придется либо приглашать кого-то к себе, либо уезжать самой. Первое было предпочтительнее, поскольку мотаться по ночному городу не осталось сил. А второе проблематично. Позвать она могла только Давида, но мешало твердое правило не пускать на свою территорию любовников. «Гражданка Валентайн!» — вновь услышала Алина голос Пашкина. «Вы где там?» «Я тут», — откликнулась она, выходя в прихожую. «Слушаю вас». «Интересная у вас фамилия. Английская?» «Не могу сказать. Она мне от мужа досталась». «А он кто по национальности?» «Русский». Коротко ответила Алина, не желая вдаваться в подробности биографии своего супруга. «Как я понимаю, вы вместе не живете?» «Правильно понимаете». «И давно?» «А это имеет отношение к делу?» «Естественно». 3 с лишним года. «А ключи от квартиры у него есть?» «Нет, я переехала сюда после того, как мы расстались. И, предвидя ваш следующий вопрос, заявляю, что никому не давала ключи от дома, только горничной». «И не теряли их?» «Нет». «А это чьи?» Пашкин указал на лежавшую на полочке перед зеркалом связку. «Ваши или покойной?» «Светины. Мои в сумке». «И они родные?» «Да. Дубликаты обычно изготавливаются без изысков». И она коснулась указательным пальцем шляпки ключа, на которой были выбиты буквы «А» и «В» — «Алина Валентайн». Так что и Светлана их не теряла. «Выходит, ваша горничная сама впустила злоумышленника. Замок-то не взломан?» «Исключено. Свете строго-настрого было запрещено не только впускать в дом посторонних, но и открывать им дверь». «Даже соседям?» «В мое отсутствие соседям тут делать нечего. А если у них спички кончились или соль?» «Все это пережитки советского прошлого. Кончилась соль, сходи за ней в магазин, он через дорогу, или закажи с доставкой на дом». «Ну а если трубу прорвало, разве прислуга не могла сантехника вызвать?» «В таких случаях Светлана обязана была позвонить мне, и я бы решила, что предпринять. Но за тот год, что она у меня работала, никаких форс-мажорных обстоятельств не случалось. Что неудивительно, дом элитный, если вы не заметили». «Как не заметить? В подъезде пальмы, в лифте зеркала», — хмыкнул Пашкин. И тут же вернулся к своим баранам. «Кстати, ваша домработница вполне могла вас ослушаться и открыть дверь постороннему. Вещи свои носить вы, я думаю, ей тоже не разрешали, но запрет ей не помешал?» Опер многозначительно замолчал. «Да, этого нельзя исключать», — вынуждена была согласиться Алина. Теперь она ни в чем не была уверена. Это раньше, до того, как выяснилось, что Светлана позволяет себе мерить ее одежду, Алина считала прислугу образцовым работником. Трудолюбивая, аккуратная, исполнительная и, что немаловажно, нехабалистая. А то у некоторых домработниц вместо того, чтобы чистоту наводить, с прислугой из соседних квартир треплются, обсуждая своих хозяев. И ладно бы на лестничной площадке языками чесали, так собираются на хозяйских кухнях и гоняют чаи. Да Светлана у Алины была именно такая. Причем она тащила в квартиру не только подружек, но и любовника, электрика и ЖЭКа. Алина, когда узнала об этом, выгнала ту без выходного пособия, а, нанимая Свету, поставила ей главное условие – никаких посторонних в доме, за нарушение – расчет. «Позвольте узнать, где комната погибшей?» – услышала Алина следующий вопрос и стряхнула с себя задумчивость. На сей раз к ней обращался не Николай Пашкин, а Петр. «Мы должны осмотреть ее вещи». Светлана была приходящей работницей, так что у нее нет комнаты. Верхнюю одежду она снимала здесь, в прихожей. Алина отодвинула дверку шкафа и указала на серый плащ с пелериной и погончиками на пуговицах. Такие были в моде лет 20 назад. А переодевалась она в кладовке рядом с гардеробной. Оперативник аккуратно снял с вешалки плащ, проверил карманы, но в них ничего, кроме носового платка, 2 рублей и пробитого трамвайного билета, не обнаружилось. Тогда Петр решил осмотреть сумку, висевшую рядом. Но как только взялся за ручку, та оборвалась, и котомка упала за обувницу. Пришлось оперативнику опускаться на колени и кряхтя ее доставать. «Не очень хорошо ваша домработница справлялась со своими обязанностями», заявил он, поднявшись и продемонстрировав свои запыленные штаны. «Она была в отпуске. Сегодня первый день, как вышла. Не успела, наверное, полы помыть. Я хозяйка отвратительная. В отсутствии Светы вообще ничего по дому не делала». «Рабочий день у нее сколько длился?» «С 10 до 3 где-то. Приходила она 4 раза в неделю. Я живу одна, и работы по дому немного. Правда, Света мне еще и готовила, и по магазинам ходила, и счета оплачивала. То есть заодно экономкой была». «А дольше она не задерживалась?» «Нет, она все успевала сделать до 3. «А погибло около 5, сказал Петр, но адресовал реплику не хозяйке, а коллеге. «У нее часы на руке разбитые, стоят, и время на них без 2:05. «Случайно не ваши часы она кокнула?» — поинтересовался у Алины Пашкин. «Мои противоударные, так что нет. У нее свои были и вполне приличные. Вещи она копеечные носила, а часы довольно дорогие. Может, это подарок?» «Вы у нее не спрашивали?» «Нет». «А что вы вообще знаете о своей покойной домработнице?» «Практически ничего». «Где она жила, с кем? Чем занималась в свободное время?» «Понятия не имею». «Как так?» «Я всегда нанимала домработниц через агентство по подбору персонала. И меня интересовали только профессиональные качества кандидаток, а уж никак не их хобби». «Да, совсем забыла. Я неизменно просила найти мне одинокую, бездетную женщину, чтоб не срывалась домой раньше времени к супругу и не просилась на больничный, если захворал ребенок. Поскольку за год Светлана ни разу не нарушила рабочий режим, Я предполагаю, что ни мужа, ни детей у нее не было. А вот с кем она жила, одна или с родителями, не имею представления». «Вы что же, ее личного дела не видели? Не проводили собеседование?» «Нет». Поручила это своему секретарю. «Не до того мне тогда было». «Чем же вы были заняты?» «Лежала в больнице. Мне оперировали травмированную в юности ногу. Когда выписалась, Светлана уже работала. И то, как она справлялась, меня вполне устроило». «А по душам вы никогда не разговаривали?» «Мы очень редко виделись. Как правило, я уезжала на работу до того, как Света являлась, а возвращалась после ее ухода. Но в те редкие дни, когда мы пересекались, на личные темы не говорили». «Считаете зазорным болтать с прислугой?» Лина пожала плечами. «Она не была снобом и не считала людей, прислуживающих другим, второсортными. Просто с теми, кто на нее работал, неважно с кем, уборщицей или заместителем, держалась подчеркнуто холодно. Между работодателем и подчиненным должна сохраняться дистанция. Но не объяснять же все это Пашкину». Тут дверь квартиры распахнулась, и в прихожую ввалился еще один оперативник. Он был очень тучен, и с его появлением в просторной прихожей стало тесновато. «Консьержа допросил», — выпалил он, немного отдышавшись. «Узнал кое-что интересное». «И что же?» — спросил Пашкин. «Сегодня в квартиру гражданки Валентайн был пропущен сантехник». Услышав сообщение, Пашкин хмыкнул и глянул на Алину. Та пораженно молчала. «Явился он в 16 часов», — продолжал опер. «За полчаса до того домработница позвонила на вахту и велела консьержу впустить сантехника, которого только что вызвала. Якобы в квартире гражданки Валентайн начал подтекать кран». «Ерунда какая-то», — обрела, наконец, дар речи Алина. «Вся сантехника в полном порядке. У меня стоит дорогущая с 3-летней гарантией». «Консьерж тоже подивился, что у вас неполадки, но мастера впустил». «Внешность его он запомнил?» — вклинился в разговор Пашкин. «Фоторобот сможет составить?» «Сантехник был в спецодежде и резиновых сапогах, на голове кепка, на глазах темные очки, на улице было солнечно, и у него была густая борода». «Как пить дать накладная?» «Скорее всего. Уж больно он маскарадно выглядел». Пашкин открыл рот, желая что-то сказать, но тут Петр, не участвовавший в разговоре, а с озабоченным видом рывшийся в сумке покойной, воскликнул. «А вот и паспорт. Ну-ка, ну-ка, посмотрим». Он вытащил документ и, пробежав глазами по страницам, хмыкнул. «Как же вы, гражданочка, ошибались? У домработницы вашей покойной есть и муж, и ребенок». «Даже так?» — заинтересовался Пашкин. «А поподробнее?» «Сын Алексей Дмитриевич Абрамов, 12 лет, и муж Дмитрий Петрович Абрамов, 43. Брак заключен 17 числа». «Стоп!» — резко оборвал его тучный опер. «Как ты сказал, его зовут?» «Кого именно?» «Да мужа, мужа!» «Дмитрий Петрович Абрамов, а что?» «Знакомое что-то». Опер погрузился в раздумья и стал расхаживать по прихожей. Но так как пространства для маневра было мало, он сел на кушетку и, подперев подбородок кулаками, забормотал. «Дмитрий Петрович Абрамов, Абрамов!» Тут его осенило. «Вспомнил!» «Ну и...» Поторопил его Пашкин, все это время с интересом следивший за действиями коллеги. Но тот отмахнулся от него и обратился к Алине. «У вас есть компьютер?» «Конечно». «Можно им воспользоваться?» «Валяйте». И она показала, куда следует пройти. Тот сразу включил компьютер, а когда экран ожил, сунул в разъем вынутую из кармана флешку и защелкал мышкой, пояснив: «У меня тут база по беглецам. Утром скачал, чтобы на свой комп перекинуть. Сейчас я вам кое-что покажу. Секунду». Алина и коллеги с любопытством следили за его действиями, но ничего не понимали, пока на мониторе не появилась фотография сурового бородатого мужчины, одетого в тюремную робу, подписанная «Абрамов Дмитрий Петрович». «Он что, сидит?» — спросил у толстого опера Алина. «Сидел, а ныне в бегах. Я же сказал, это база по разыскиваемым преступникам». «Когда был совершен побег?» — задал вопрос Пашкин. 2 недели назад». «Осужден Абрамов за что?» «За убийство», — ответил толстый опер, выводя на экран дело Абрамова. 3 человека порешил, причем ходка у него была 2-я. Первый раз Абрамов в молодости сидел тоже за убийство. 8 лет ему дали, вышел досрочно, но через 5 годков опять загремел. На сей раз ему впаяли 4-й. Отсидел только 10 и вот сбежал. «А домработница ваша?» — обратился к Алине Пашкин. «Когда, говорите, в отпуск ушла?» 2 недели назад. «Он был запланированным или внеочередным?» «Вообще-то ей был положен отпуск. Светлана отработала у меня год, но отдыхать она собралась как-то неожиданно. В понедельник приехала чуть свет, я еще спала, и попросила дать ей с этого дня 2 недели отпуска. Я с просонья обычно злая, поэтому наорала на нее и заявила, что надо было заранее договариваться, чтобы я на время ее отсутствия замену нашла. Но она все же меня упросила». «Значит, женщина очень настаивала на отпуске?» «Очень. Даже день согласна была потерять. В понедельник-то я ее по полной программе припахала». «Ну что ж, кажется, все ясно», — проговорил Пашкин, и коллеги согласно закивали. Алине же ход их мыслей был неведом, поэтому она спросила: «Что вам ясно?» Узнав, что муженек дал дёру из тюряги, она испугалась и решила спрятаться где-нибудь, пока его не поймают. Взяв отпуск, уехала из города, но, вернувшись, выяснила, что супруг все еще на свободе. «Очевидно, он хотел с ней встретиться», — подхватил его мысль Петр. «Чтоб супружница денег подкинула, одежонки какой. Женщина назначила ему встречу в вашей квартире. Абрамов где-то раздобыл рабочую робу, наверняка украл и не сегодня, а гораздо раньше. Это ж хорошая маскировка. И под видом сантехника прошел в дом. Что дальше произошло между супругами? Остается только гадать. Но, скорее всего, они поругались, и Абрамов убил свою жену». «Так что, гражданка Валентайн», — закончил Пашкин, «вы тут совсем ни при чем, и вас убивать никто не собирался. Поэтому можете спать спокойно, вам ничто не угрожает», — подпел ему Петр. Но Алина подумала: «Как же вы ошибаетесь, ребята. Убить хотели именно меня».